— предложил он. «Там есть ночной сторож, это точно». Так мы и решили. Он объяснил нам, как пройти на бойню, и мы снова тронулись в путь с тихонько раскачивающимся между нами ящиком гробом. У пансиона, мимо которого пролегал наш путь, мы остановились отдохнуть. «Оставим ее здесь и сходим сперва на бойню», — сказал я. «Ни к чему таскать ее в такую даль. А вдруг там откажутся ее принять?» Итак, мы оставили капибару в палисаднике и пошли по безлюдным улицам. В конце концов, немного поплутав, мы отыскали бойню. К нашей радости в одном из верхних окон горел свет. «Эгегей!» — крикнул я. «Сторож! Эгей!» Молчание. «Он, наверное, спит», — недовольно сказал Смит. Я поднял камешек, крикнул и бросил им в окно. После долгой паузы окно растворилось, и в нем показалась голова старого негра. «Эй, сторож!» — жизнерадостно начал я. «Простите, что приходится вас беспокоить. Не смогли бы вы пристроить у себя нашу капибару всего лишь на одну ночку?» Старый негр тупо глядел на нас. «Что там у вас?» — наконец спросил он. «Не смогли бы вы пристроить у себя, водяную крысу?» «Водяную крысу?» — переспросил сторож и покрепче ухватился за подоконник, словно мы собирались вскарабкаться к нему наверх и укусить его. «Да, водяную крысу!» Мы молча таращились друг на друга. Я чуть не свернул себе шею, задирая голову к окну. «Водяную крысу?» — задумчиво повторил негр, высовываясь из окна посмотреть, нет ли у нас пены на губах. «Стало быть, у вас есть водяная крыса?» Смит заскрежетал зубами. «Ну да, и мы хотим оставить ее у вас на ночь». «Водяную крысу?» Подавив в себе истерический смешок, я только кивнул. Старик еще долго глядел на нас, рассеянно бормоча про себя. «Водяная крыса!» Потом перегнулся через подоконник. «Сейчас я сойду!» — сказал он наконец и исчез. Вскоре массивная передняя дверь отворилась, и из-за нее показалась его голова. «Где ваша водяная крыса?» — спросил он. «Видите ли, мы не захватили ее с собой», — сказал я, чувствуя себя круглым идиотом. «Но мы сходим за ней, если вы согласны пристроить ее у себя. Ну как?» «Водяную крысу-то», — сказал старик, явно завороженный этим названием. «А что это за зверь?» «Грызун», — снова выпалил Смит, прежде чем я успел его остановить. «Так, грызун». Раздумчиво пожевал губами старик. «Ну так как сможете вы пристроить ее у себя на ночь?» — спросил я. «Тут скотобойня», — сказал сторож. «Тут коровы. Навряд ли тут можно держать грызунов». Титаническим усилием воли я подавил в себе смех и объяснил, что капибара не может причинить вреда коровам. Больше того, это животное съедобно, и если не зоологически, то, во всяком случае, гастрономически может быть приравнено к коровам. После долгих препирательств он нехотя согласился приютить капибару на ночь, и мы пошли обратно к пансиону. Меня душил хохот, но усталый и раздраженный Смит не желал видеть ничего смешного в этой истории. Когда измотанные мы наконец добрались до пансиона, залитый лунным светом палисадник безмолвствовал. Капибара лежала в углу клетки и дрыхла без задних ног. Она спала без просыпу до самого утра, и, как видно, сон весьма освежил ее. А мы, спустившись вниз, принялись за наш обычный дневной труд, зевая и с мешками под глазами. Вот как я впервые свел знакомство с капибарами, и вот почему я с таким мрачным предчувствием принял трех малюток, которых привез нам Фрэнсис. На другой день они вполне освоились